В очередной раз старик Федяка приехал в лагерь на розводнях. В кузовке, сбитом из горбыля, он привез кормовую свеклу, добытую им в подвалах пригородного колхоза «Новый быт». Штык на этот раз сумел проявить власть и со своей кухонной командой не допустил грабежа. Кухня была пуста, без воды, и тогда свеклу решили делить сырой. Орудуя топором на липовом пенышке, повар наметанным глазом рубил корни на равные дольки и наделял каждого будто наркомовским пайком. По сравнению с нестерпимо горькой жратвой из древесной коры, белые ледышки свеклы принимались за лакомство. Куски не грызли, а лизали, как ярмарочные петушки-леденцы в далеком детстве. Дед Федяка, хорохорясь, нахвастался, что он отыскал целый клад этого добра, и свеклой будет кормить лагерь хоть до скончания войны. «Вы токмо терпите, ребятушки», — утешал он, — «плен еще не могила. Верьте, придет и слободушка». Однако федякинских запасов хватило лишь на 2-3 дня. Колхозная свекла быстро была разграблена горожанами. В рабочих семьях, не имевших ни клочка огородной земли, тоже наступил голод. Последними неотоваренными хлебными карточками, как когда-то керенками, детишки для забавы оклеивали избяные дощатые перегородки. Женщины-горожанки в деревнях выменивали что-то съестное на свои пожитки, на одежду и утварь. До пылинки было выметено из лабазов за год зерно, пакгаузов сожженного элеватора, обшарены подвалы союз плодоовоща, сусеки разбитых мельниц и крупорушек. Последней ощутимой подмогой, доставленной стариком в лагерь, было с десяток пудов конопляного жмыха, добытого на старой порушенной маслобойне. Но Федяка, по приказу начальника управы или Богомаза, как его называл сам дед, по-прежнему был вынужден наезжать в лагерь почти каждодневно, но уже по другому делу — вывозить покойников. С наступлением непереносимой стужи красноармейцы умирали не только от голода, но и от лютых морозов, а то и уходили из жизни по своей воле. Первым не стерпел мук один из подопечных Речкина, раненый лейтенант. Вышиб фанерку в окне и выбросился со второго этажа школы. То ли его довели раны, то ли сошел с ума, поди узнай. Не доглядел Речкин. Только и увидел он, когда лейтенанта уже добивали часовые, и тот долго зарывался в сугроб, загребая кровавым ртом чистый, пахнувший коленкором снег. Солдаты умирали со следами последних мук в глазах. Одни умирали, ни на что не жалуясь, но с тайной завистью к живым, другие — с ненавистью, третьи — с утешной молитвой, что со смертью кончались и плен, и все земные грехи перед Отечеством. Речкин под явным нажимом Кондакова ежедневно приносил в сарай, где лежали доходяги, бадью с хлебовым, что оставалось от раненых. И Назар, вытянув ложку из-за коленища, словно госпитальная нянька, подчивал больных картофельной или капустной жижкой. Случался и хлебушек из мекины, а то и цельная картошечка, но то было редко. Кормил Назар обреченных со всегдашним богомольным причетом «Спаси и помилуй, Господи!». И на какой-то миг в глазах обреченного лампадным зернышком вспыхивал огонек надежды, и вновь возвращалось желание жить. Но даже и те, кто не верил в спасение, схлебнув с ложки глоток супа, хватали руки Назара и припадали к ним спекшимися губами, словно перед ними стоял на коленях не такой же солдат, а духовный отец. Припадая, рассыпались в благодарениях. «Брат Назар, спасибо! Не серчай, дать нечего тебе!» — чуть не со слезой говорил один. «Приходи на ночевку, браток, ляжешь рядышком, утром шинель снимешь. Умру я, тебе теплей будет», — шептал другой. «Ты, братуша, видать, мужик тугой жилы, плен выдюжишь», — заговорил хрипловатым, закаленелым голосом третий. «А мы подыхаем, моли не моли Бога. А раз так, то собрал бы ты наши красноармейские книжки с медальонами, да сообразил бы их на волю спровадить. Может, придет время, и нас помянет Россия. Федякинская лошаденка, всегда с заплаканными от стужи глазами, каждый день между утром и полуднем вывозила умерших из лагеря. Покойников раздевали до нательного белья. Снятые шинели поначалу забирались немцами под ноги часовым, чтобы не топать по голому снегу. Но свободных шинелей все больше и больше оставалось и для пленных. По общему уговору они доставались добровольцам, кто вызывался проводить в последний путь погибших. Печальную процессию возглавлял дед Федяка, ведя лошадь под усы. За санями, нагруженными закаленелыми телами, прила четверка доходяг, которым досталось по второй шинели. Лопата одна на всех. Замыкал процессию конвоир-автоматчик. Назар Кондаков, провожая глазами похоронщиков, крестил усопших щепотью прощальным крестом, пока сани не скрывались за воротами лагеря. Покойников увозили за город, в карьер кирпичного завода. Там их сбрасывали в котлован, откуда когда-то добывалась глина, засыпали снегом, и старик Федяка, усадив в розвольни похоронщиков вместе с конвоиром, гнал кобыленку рысью, как от нехорошего места. Лагерная жизнь и время тянулись длиннее, чем в боях и окопах. Однако износ солдатской силы и духа в плену ускорялся настолько, что солдаты и жизнь переставали считать за благо. Не свистели пули, не рвались бомбы и мины, не косили пулеметы, даже автоматчики охраны не часто тратили патроны на непослушных и беглецов, но люди умирали каждую ночь и каждый день, словно по заведенному порядку. Пухли у Назара Кондакова карманы от медальонов, выбранных им из брючных кармашков умерших пленных. Однажды он попросил Речкина пересыпать эти медальоны в его санитарную сумку, чтоб целей были. Старшина долго раздумывал, а потом с умным видом сказал: «Ты, боец Кондаков, живой человек, и я пока живой, и с нами может случиться то же самое». Медальоны — это вещи особой важности, и они должны храниться не у тебя и не у меня, а в укромном и надежном месте. Мы с тобой, как придет такое время, передадим их представителям Международного Красного Креста». Речкин снова зарядил свой всегдашний бред о всемогущем Красном Кресте, через который великий Сталин вызволит из неволи пленных и зачтет в число героев всех недавних владельцев медальонов. Кондаков перечить не стал, но сказал и свое. «На наши миллионы, что в земле уже, осиновых-то кустов не хватит, не токмо красного. И товарищу Сталину ни пленные, ни упокойные, ни наляд не нужны. Горелым порохом не воюют». Один храбрец мне об этом уже говорил однажды. Помнишь Донцова-то? Речкин, видно, до сих пор черно завидовал артиллерийскому сержанту, совершившему побег, и думал о нем дурно. А теперь, небось, с бабой на печке гужуется. Не греши в суе на человека. Денис, может, опять в окопах, а может, тоже земелькой али снегом засыпан. И медальона его никому не найти. Не злобись, старшина, не гнев нас утешит. И злобная зависть Речкина, и всепрощенческое милосердие доброхота Кондакова схлестнулись все в том же износном бессилии, когда было ни побороть друг друга, ни броситься в братские объятия. Однако Назар извлек и резон из сказанного Речкиным о медальонах. В самом деле, надежно ли было хранить их в собственных карманах? Узнай, немец, явно не сдобровать. Да и самому какой-то ночью окочуриться недолго. Морозы уже подвалили к 40. А Кондаков все еще не мог побороть себя и принять вторую шинель с умершего. Не по Христу так-то открещивался он каждый раз, когда делились шинели, гимнастерки, обмотки. Что взял он, так это пару чистых портянок, которую упросил его принять умирающий солдат за то, что Назар, как верующий человек, помолится за него. Одну портянку пограничник разорвал на две половинки и подмотал к своим. Из второй сделал себе что-то вроде подшлемника под свой зеленый картуз. Довременный солдатский износ как-то быстро и наглядно подровнял всех лагерников по силе, по нраву, по поведению. Без грабежных шабашей теперь обходилась всякая дележка того, что иногда удавалось добыть и перевести в лагерь старику Федяке. В согласной очередности шли работы по заготовке дров для караулки, по доставке воды, по уборке лагеря и отхожего места. Даже кухонные дела стали вестись не командой нахрапистых смельчаков, а по жребию. Силачи поослабли, доходяги сами не совали нос куда не надо. Все теперь решалось по согласию и возможностям. Пленники обходились без командиров и штабов. В особом почтении, что ли, во всем лагере оставалась лишь четверка. Рус-капрал Речкин, повар Штык, святой Назар и Лютов. Речкин по-прежнему исполнял обязанности переводчика и как бы главного распорядителя по выполнению приказов Черного Курта. Штык поварил, делил жратву и воду, как мог, поддерживал и дух пленников своим балагурством. Это он распускал по-тихому слушочки о подвижке артиллерийской канонады в сторону Тулы, где еще шли ожесточенные бои. Ночами при северных ветрах мерещилось ему, что и в самом деле канонадный гул катится к Плавску, шатается фронт, значит, наши стоят. Однажды Штык точно распознал работу моторов своих кукурузников, которые появились вдруг над Плавском. Лагерь переполошился в радостном ожидании и не ошибся. В считанные минуты маловесными бомбами был разбит один мост через реку и обоз с боеприпасами. Назар приглядывал за больными, как мог, облегчал их муки и провожал на тот свет, когда кончалась жизнь. Послушавшийся Речкина, Кондаков отыскал таки укромку для медальонов. В сарае под столярным верстаком нашелся скворечник, сколоченный школьниками. В округлую дырку и совал Назар, как в копилку, медальоны умерших солдат в надежде, что погибшие пленники не пропадут без вести. Ну а что же Лютов? Кто такой? Откуда? Да никто и ниоткуда. Человечьим именем лагерники прозвали «Топор», тот самый с нарезанными на топорище словами безвестного политрука Лютова о прощении. Лютов рубил дрова для обогрева раненых, Лютов крошил кору деревьев наварива, то есть кормил, спасал от смертного голода пленников. Он же укрывал их от погибельной стужи, строил шалаши и огородки с легким накатом, малые сараюшки-закутки, что спасало людей от снежных заносов и морозов. Лютов окалывал лед на речке, чтобы добыть воды. С ним разговаривали, как с человеком. «Ну, Лютов, выручай! Ну, еще маленько и пошабашим! Ну, подмогни выжить!» «Ну, браток, давай терпеть!» Жизнь пленников не обходилась без Лютова. Каждый, берясь за топорище, вторил и мольбу Лютова. «Мать Россия, прости!»